Глава пятая. Пошли на базар к зверям. Эпиграф. Красный свет. Колокол. Сбитая в четыре ряда масса автомобилей застыла на скрещении дорог. Фонари сияют, жарко мурлычут моторы, тянет бензином. Автомобили из Вавилона и с Ямайки, автомобили из Монтока, Порт-Джефферсона, Патчога, лимузины с Лонг-Бич, Фар-Рокевей, дорожные машины с Грейт-Нек, автомобили, полные астры влажных купальных костюмов, спаленных солнцем шеи и ртов, пересохших от содовой и пирожков, автомобили, осыпанные пыльцой золотарника и бессмертника. Зеленый свет. Моторы рвутся вперед. Рычаги скрежещут, переходя на первую скорость. Автомобили расползаются, текут длинной лентой по призрачной асфальтовой дороге между темнооконными глыбами фабричных зданий, между грязными яркими красками рекламных щитов, к зареву над городом, вздымающемуся неправдоподобно в ночное небо, точно зарево огромного шатра. Точно желтый высокий купол цирка. Сараево. Слово застревало у нее в горле, когда она пыталась произнести его. «Это ужасно, ужасно!» — стонал Джордж Болдуин. «Биржа полетит ко всем чертям, ее надо закрыть, это единственный исход!» «А я никогда не была в Европе. Должно быть война. Страшно интересная штука. Вот бы посмотреть». Эллен в синем бархатном платье и манто откинулась на подушке плавно катившегося такси. «Я всегда представляла себе историю, как на литографиях в учебниках. Генералы произносят зажигательные речи, маленькие фигурки, растопырив руки, перебегают по полям, факсимиле подписи. Врезаются в конусы света вдоль горячего, жужжащего шоссе. Фонари окатывают деревья, дома, рекламные щиты, телеграфные столбы широкими мазками белил. Такси завернуло и остановилось перед гостиницей, источавшей розовый свет и звуки рэгтайма из всех щелей. «Большой съезд сегодня», — сказал шофер Болдуину, когда тот платил. «Почему это?» — спросила Эллен. «Наверное, из-за убийства в Кеннерси». «Что за убийство?» «Я видел. Ужасная штука». «Вы видели убийство?» «Нет, как убивали, я не видел. Я видел только труп перед тем, как его унесли в морг. Мы называли старика Санта-Клаусом, потому что у него была седая борода. Я помню его еще, когда был мальчишкой». Позади них гудели и хрипели автомобильные клаксоны. «Ну, надо двигаться. Будьте здоровы, леди!» В красном вестибюле пахло омарами, креветками и коктейлем. «Хелло, Гэс! Эллен, позвольте представить вам мистера и миссис Макнил, мисс Оглторп». Эллен пожала широкую руку курносого человека с красной шеей и маленькую, туго обтянутую перчаткой, руку его жены. «Гэс, мы еще увидимся перед уходом». Эллен последовала за фрачными фалдами метрдотеля в конец танцевального зала. Они сели за столик у стены. Оркестр играл «Все это делают». Болдуин подпевал. Он на секунду склонился над ней, укладывая манто на спинку ее стула. «Элайн, вы очаровательная женщина», — начал он, усевшись напротив нее. «Ужас! Я не могу понять, как это возможно». «Что именно?» «Война. Я ни о чем другом не могу думать». «А я могу». Она внимательно просматривала меню. «Вы обратили внимание на ту пару, с которой я вас познакомил?» «Да, это тот Макнил, о котором все время пишут в газетах. Какой-то шум по поводу забастовки строительных рабочих, интерборовских бумаг — это все политика. Держу пари, что он рад войне, бедный старый Гэс. Она ему поможет. Благодаря войне газеты перестанут трепать его имя. Я вам потом расскажу о нем. Кажется, вы не любите креветок. Они тут очень хороши. Джордж, я обожаю креветки. Тогда мы закажем настоящий курортный обед. Как вы на это смотрите? Откладывая в сторону перчатки, она задела вазу с увядшими красными и желтыми розами. Дождь светлых сухих лепестков посыпался на ее руку, на перчатки, на стол. Она отряхнула лепестки. «Велите убрать эти отвратительные розы, Джордж. Я ненавижу увядшие цветы». Пар поднимался над мельхиоровым блюдом креветок и плавал в розовом свете абажура. Болдуин следил, как ее пальцы, розовые и тонкие, вытаскивали длинные шейки, погружали их в топленое масло и клали в рот. Она была поглощена едой. Он вздохнул. «Эллен, я очень несчастный человек. Вот я встретил жену Макнила. В первый раз за много лет. Подумайте, когда-то я был безумно влюблен в нее, а теперь не могу даже вспомнить, как ее зовут. Смешно, не правда ли? Мои дела были ужасно плохи, когда я занялся самостоятельной практикой. Надо было торопиться, так как прошло всего 2 года с тех пор, как я окончил университет, а денег у меня не было ни гроша. Но я в те дни умел работать. Я решил, что если я не достану клиента, то я немедленно брошу все и опять стану клерком. Однажды я пошел прогуляться, чтобы освежить голову, и вот на 11-й авеню я увидел, что поезд налетел на молочную тележку. Это было ужасно. Я помог поднять пострадавшего и сказал себе, либо я добьюсь, чтобы ему выплатили справедливое вознаграждение, либо разорюсь окончательно. Я выиграл дело, и это привлекло ко мне внимание многих деловых людей. Так началась его и моя карьера. Так он был молочником? По-моему, все молочники — милейшие люди. Мой молочник прямо душка. Элайн, не говорите никому то, что я вам рассказал. Я доверяю вам, безусловно. Это очень мило с вашей стороны, Джордж. Прямо удивительно, как нынче все женщины стараются быть похожими на миссис Кэстлд. Посмотрите кругом. Она была как дикая роза, Элайн. Свежая, розовая, чистокровная ирландка. А теперь она скучная, деловая, усталая женщина. А он все такой же изящный и ловкий. Так всегда бывает. Удивительно. Вы не знаете, каким пустым и безотрадным казался мне мир до тех пор, пока я не встретил вас. Мы с Сесили только делаем друг друга несчастными. Где она теперь? В Бар-Харбор. Мне везло, я имел успех, когда был молодым человеком. Мне еще нет 40. Вы, наверное, любите свое дело, иначе вы не имели бы успеха. Ах, успех, успех. Что значит успех? Я бы хотела иметь хоть капельку успеха. Ну, дорогая девочка, вы его имеете? О, нет, это не то, что я хочу. А меня мой успех не радует и не интересует. Я только и делаю, что сижу в конторе и заставляю моих молодых помощников работать. Мое будущее совершенно ясно для меня. Мне кажется, я стану торжественным, помпезным и буду предаваться разным маленьким порокам. А ведь я чувствую, что во мне есть нечто большее. Почему вы не займетесь политикой? К чему мне лезть в Вашингтон, в эту сточную канаву, когда я сижу в том месте, откуда фактически управляется страна? Как не тошнит от Нью-Йорка, а уйти из него некуда. И это самое ужасное. Нью-Йорк — вершина мира. Нам остается только крутиться и крутиться, как белка в колесе. Эллен смотрела на танцующих. На них были светлые летние платья, и они кружились на вощеном паркете в центре зала. В дальнем конце у стойки она увидела овальное розовато-белое лицо Тони Хентера. Олкторпа с ним не было. Друг Стэна Херф сидел к ней спиной. Она следила за тем, как он смеялся, за его всклокоченной черной головой, посаженный несколько криво на тонкой шее. Двое мужчин, сидевших с ним, были ей незнакомы. «На кого вы смотрите?» «Здесь несколько друзей Джо-Джо. Удивляюсь, как они могли попасть сюда. Здесь неподходящее для них место. Так всегда бывает, как только я захочу уединиться с кем-нибудь», — сказал Болдуин, криво усмехаясь. «Мне кажется, что вы всю жизнь делаете только то, что вам хочется». «Ах, Эллен, если бы вы только позволили мне сделать то, что мне сейчас хочется. Я хочу, чтобы вы позволили мне сделать вас счастливой. Вы, маленькая девочка, так храбро пробиваете себе дорогу в жизни. Вы полны любви, тайны и блеска». Он запнулся, отпил большой глоток вина и продолжал багровее. «Я чувствую себя школьником. Я начинаю терять рассудок. Эллайн, я готов сделать для вас все на свете». «Хорошо. Пока я попрошу убрать омары. По-моему, они невкусные». «Черт, может быть. Человек! Я был так взволнован, что не замечал, что я ем. Закажите мне вместо них цыпленка. Бедное дитя, вы, наверное, умираете от голода. И немного зелени. Я понимаю теперь, почему вы такой хороший юрист, Джордж. Любой присяжный разрыдался бы, услышав такую страстную речь. А вы, Элайн?» «Джордж, пожалуйста, не спрашивайте меня». За столом, где сидел Джимми Херф, пили виски и содовую. Желтолицый человек со светлыми волосами, тонким кривым носом и детскими синими глазами говорил конфиденциальным певучим голосом. «Честное слово, полиция чудовищно заблуждается, утверждая, что тут имели место изнасилование и самоубийство. Старик и его очаровательная дочка были убиты. Зверски убиты. И вы знаете, кем?» Он ткнул толстым, желтым от табака пальцем в Тони Хентера. «Не приговаривайте меня к высшей мере, господин судья. Я ни в чем не повинен», — сказал тот, опуская длинные ресницы. «Черной рукой!» «Чепуха, Беллок», — рассмеялся Джимми Херф. Беллок ударил кулаком по столу так, что зазвенели тарелки и стаканы. «Кеннерси полон черных рук, полон анархистов, похитителей детей и нежелательного элемента. Наша обязанность — вывести их на чистую воду и отомстить за бедного старика и его дочь. Мы отомстим за бедную старую обезьяну». «Кстати, как его звали?» «Макинтош», — сказал Джимми. «Его называли тут Санта-Клаусом. Все признают, что он уже много лет был сумасшедшим. Мы не признаем ничего, кроме великой американской нации. Но, черт возьми, что за польза от всех этих дел, когда проклятая война занимает всю первую полосу в любой газете? Я хотел написать статью на целую полосу, и ее урезали до половины столбца. Разве это жизнь? Вы должны написать, что он был тайным наследником австрийского престола и что его убили по политическим причинам». «Неплохая идея, Джимми». «Но это так ужасно», — сказал Тони Хентер. «Вы думаете, что мы бессердечные звери, Тони?» «Нет, но только я не вижу удовольствия в чтении подобных вещей». «Это наша повседневная работа», — сказал Джимми. «А вот что действительно приводит меня в ужас, так это мобилизация армий, бомбардировка Белграда, вторжение в Бельгию и прочее. Я просто не могу себе этого представить. Убили Жореса. А кто он такой? Французский социалист. Эти проклятые французы — выродки. Они только и умеют драться на дуэлях да спать с чужими женами. Я держу пари, что немцы будут в Париже через 2 недели. «Это не может долго продолжаться», — сказал Фремингхэм, высокий церемонный человек с пушистыми белокурыми усами, сидевший подле Хендера. «Я не прочь поехать военным корреспондентом. Скажите, Джимми, вы знаете здешнего хозяина? Он, кажется, француз. Конго Джека? Знаю, конечно. Он хороший малый? Ничего себе! Пойдем поговорим с ним. Может быть, он расскажет нам детали убийства. Вот было бы хорошо, если бы можно было пристегнуть это дело к мировой войне. «Я уверен, — начал Фрамингхэм, — что англичане как-нибудь уладят это дело». Беллок направился к стойке. Джимми последовал за ним. По дороге он увидел Эллен. Ее волосы казались очень красными в свете лампы, стоявшей около нее. Болдуин склонился к ней над столом. Губы его были влажны, глаза блестели. Джимми почувствовал, что в его груди развернулась какая-то пружина. Он отвернулся. Ему вдруг стало страшно, что она его увидит. Беллок обернулся и толкнул его в бок. «Скажите-ка, Джимми, кто эти два молодчика, что сидели с нами?» «Друзья Рут. Я не особенно хорошо их знаю. Кажется, Флемингхэм работает по декоративной части». За стойкой, под изображением Лузитании, стоял смуглый человек в белой куртке, плотно облегавший его широкую грудь гориллы. Он встряхивал волосатыми руками миксер с коктейлем. У стойки стоял лакей с подносом, уставленным стаканами. В стаканах пенился зеленовато-белый коктейль. «Хелло, Конго!» — сказал Джимми. «Добрый вечер, мсье Дерф. Как дела?» «Недурно, Конго. Я хочу познакомить вас с моим другом. Это Грант Белло, корреспондент Америки». «Очень приятно. Угодно вам выпить?» Лакей поднял звенящий поднос со стаканами на уровень плеча и поднес его, держа на ладони. «Я думаю, что джин испортит мне вкус виски, но я, пожалуй, все-таки выпью. А вы выпьете с нами, Конго?» Беллок поставил ногу на медную решетку и отхлебнул из стакана. «Интересно, — начал он медленно, — что у вас тут говорят про это убийство?» «У всякого своя версия». Джимми заметил, что Конго подмигивает ему глубоко сидящим черным глазом. «Вы здесь живете?» — спросил он, стараясь не рассмеяться. «Я ночью услышал шум автомобиля, мчавшегося очень быстро с открытым глушителем. Я решил, что он наскочил на что-нибудь, потому что он остановился очень резко и помчался назад еще быстрее». «А выстрел вы слышали?» Конго с таинственным видом покачал головой. «Я слышал голоса, раздраженные голоса». «Черт возьми, я этим делом займусь», — сказал Беллок, допивая коктейль. «Вернемся к девочкам». Эллен глядела на сморщенное, как грецкий орех, лицо и мертвые рыбьи глаза лакея, разливавшего кофе. Болдуин сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на нее из-под опущенных ресниц. Он говорил тихим, монотонным голосом. «Неужели вы не видите, что я сойду с ума, если вы не будете моей? Вы — единственное существо на свете, которым я жажду обладать. Джордж, я не хочу, чтобы мною обладал кто бы то ни было. Как вы не понимаете, что женщине нужна свобода? Будьте благоразумны. Мне придется уехать домой, если вы не перестанете. Почему же вы позволяли мне ухаживать за вами? Я не из той породы мужчин, с которыми можно играть. Вы это отлично знаете». Она посмотрела на него большими серыми глазами. Свет играл золотыми искорками в коричневых точках ее ириса. «Ужасно тяжело, когда ни с кем нельзя быть просто другом». Она посмотрела на свои пальцы, лежавшие на краю стола. Его глаза были устремлены на медное мерцание ее ресниц. Вдруг он разрезал натянувшееся молчание. «Ну что ж, давайте танцевать!» «Я путешествовал три раза вокруг света», — напевал Конго Джек, встряхивая волосатыми руками миксер. Узкий, оклеенный зелеными обоями бар, взбухал и пузырился журчащими голосами, спиральными испарениями напитков, резким звоном льда и стаканов и изредка волной музыки из соседней комнаты. Джимми Херф одиноко стоял в углу, потягивая джин с содовой. Невдалеке Макнил хлопал Беллока по плечу и орал ему в ухо. «Если биржу не закроют, боже праведный! Перед общим крахом можно будет здорово нажиться. Только не зевать. Паника — самый подходящий случай сделать деньги для человека с головой на плечах. Было уже несколько крупных банкротств, а это еще только первый удар грома. Случай стучится в дверь к молодому человеку только один раз. Слушайте меня, когда банкротится крупный маклер, честные люди могут благословлять судьбу. Но вы, я надеюсь, не тисните того, что я вам говорю в газете, нет? Будьте другом, а то ваш брат-газетчик такой напишет, что человек никогда и не говорил. Никому из вас нельзя верить. Тем не менее, я скажу вам, что локаут – замечательная штука для подрядчиков. Во время войны все равно никто не будет строиться. Да ведь война продлится не более 2 недель, и я не вижу, какое она имеет к нам касательство. Она имеет касательство ко всему миру. Хелло, Джо, какого черта вы здесь? Мне надо поговорить с вами наедине, сэр. Есть важные новости. Бар постепенно пустел. Джимми Херф все еще стоял в углу, прислонившись к стене. «Вас никогда не увидишь пьяным, мистер Эрф». Конго Джек сел в глубине бара выпить чашку кофе. «Я предпочитаю наблюдать. И хорошо делаете. Нет никакого смысла выбрасывать уйму денег, чтобы на следующий день встать с головной болью. Неподходящая речь для владельца бара. Я говорю, что думаю. Послушайте, я давно собираюсь спросить вас». Если вы не имеете ничего против, скажите мне, откуда у вас это имя? Конго Джек. Конго рассмеялся грудным смехом. Сам не знаю. Когда я был мальчишкой и впервые вышел в море, меня называли Конго, потому что у меня были курчавые черные волосы, как у негра. Потом, когда я приехал в Америку и служил на американском пароходе, меня как-то спросили, как ты себя чувствуешь, Конго? А я ответил, Джек. С тех пор так и прозвали меня Конго Джек. Стало быть, прозвище. А я думал, что вы навсегда останетесь моряком. Нет, у моряка не сладкая жизнь. Знаете, мистер Эрф, меня всю жизнь преследуют несчастья. Самые ранние мои воспоминания о том, как меня ежедневно избивает какой-то человек. Не мой отец. Потом я удрал и работал на парусниках в Бордо. Знаете Бордо? Кажется, я в детстве бывал в Бордо. Наверное, бывали. Вы эти вещи понимаете, мистер Эрф. Впрочем, такой человек, как вы, образованный, воспитанный и прочее такое, не знает, что такое жизнь. Когда мне стукнуло 17 лет, я приехал в Нью-Йорк. Ничего хорошего. Я думал только об удовольствиях и веселой жизни. Потом я опять попал на корабль и побывал всюду. В самом аду. В Шанхае я научился говорить по-американски и принюхался к трактирному делу. Возвратился в Фриско и женился. Теперь я хочу быть американцем. И все-таки я несчастный человек. Да женить бы я жил с моей девочкой целый год вместе и жил замечательно. А когда мы поженились, все пошло прахом. Она издевалась надо мной, называла меня французиком, потому что я плохо говорил по-американски, гнала из дому. Ну, я и сказал ей, чтобы она убиралась к черту. Забавная штука — человеческая жизнь. «Я путешествовал 3 раза вокруг света», — пропел он низким баритоном. Кто-то положил руку на плечо Джимми. Он повернулся. «Элли, что случилось? Со мной тут один сумасшедший. Вы должны мне помочь избавиться от него. Позвольте вам представить Конго Джека. Вы должны познакомиться с ним. Он хороший человек. А это великая артистка Конго. Не угодно ли она нас, сударыня? Выпейте с нами. Теперь, когда все ушли, тут очень уютно. Нет, благодарю, я пойду домой. В разгар вечера? Хорошо, я останусь. Только вам тогда придется заняться моим сумасшедшим спутником. Слушайте, Херф, вы видели сегодня Стэна? Нет, не видел. Он не пришел, а я ждала его. Я бы хотел, чтобы вы отучили его пить, Элли. Меня это начинает беспокоить. Я не нянька. Я знаю, но вы ведь понимаете, что я хочу сказать. Ну а что же думает наш друг о войне? Я не пойду воевать. У рабочего нет родины, я приму американское гражданство. Я служил когда-то во флоте, но... Он хлопнул себя по колену и рассмеялся. Я анархист, вы понимаете, мсье? Но тогда вы не можете быть американским гражданином. Конго пожал плечами. Он мне очень нравится, он интересный, шепнула Эллен на ухо Джимми. А вы знаете, почему они воюют? Чтобы рабочие не сделали революции. Война отвлечет их. Вот потому-то Вильгельм и Вивиани, и австрийский император, и Крупп, и Ротшильд, и Морган все кричат «Давайте войну!». И что же они делают прежде всего? Они убивают Жореса, потому что он социалист. Правда, социалисты изменили интернационал, но все же... Но как же они могут заставить людей воевать, если те не хотят? В Европе люди были рабами тысячи лет. Не то что здесь. Я уже раз был на войне. Очень забавно. Я держал бар в Порт-Артуре, совсем еще мальчишкой. Это было очень забавно. Я бы хотел быть военным корреспондентом. А я могла бы быть сестрой милосердия. Быть корреспондентом – хорошая штука. Сидишь себе пьяный в лоск где-нибудь в Америке, в баре за тысячи миль от сражения. Они рассмеялись. А мы разве не за тысячи миль от сражения, Эрф? Правильно. Давайте лучше потанцуем. Вы уж меня простите в случае чего, я очень плохо танцую. Я толкну вас ногой, если вы собьетесь. Когда он обнял ее, его руки были как из гипса. Высокие серые стены с грохотом рушились внутри него. Он парил, как воздушный шар, над благоуханием ее волос. Следите за вашими ногами и двигайтесь в такт музыки. Двигайтесь по прямой линии, в этом весь секрет. Ее голос резал воздух, как тонкая, острая, гибкая стальная пила. Локти, лица, выпученные глаза, жирные мужчины и тонкие женщины и жирные мужчины вертелись вокруг них. Он был крошащимся гипсом, что-то болезненно грохотало в его груди. Она была сложная стальная зубчатая машина, ярко-белая, ярко-синяя, ярко-бронзовая в его руках. Когда они остановились, он почувствовал, как ее грудь и бедро плотно прижались к нему. Он, как скаковая лошадь, вдруг наполнился кровью, дымящимся потом. Ветерок, подувший из открытой двери, вымел табачный дым и спертый розовый воздух из ресторана. «Херф, я хочу взглянуть на коттедж, где произошло убийство. Поведите меня туда, пожалуйста». Я видел достаточно мест, где совершались преступления. В вестибюле перед ними вырос Джордж Болдуин. Он был бледен, как мел, его черный галстук сполз на бок, ноздри его тонкого носа, испещренные маленькими красными венами, раздувались. «Hello, Джордж!» Его голос хрипел прерывисто, как клаксон. «Элен, я искал вас. Я должен поговорить с вами. Может быть, вы думаете, что я шучу? Я никогда не шучу!» «Херф, простите, пожалуйста, на одну минуту. Ну, что случилось, Джордж? Вернемтесь к столу. Джордж, я тоже не шутила. Херф, будьте добры, наймите мне такси». Болдуин схватил ее за кисть руки. «Довольно вы играли со мной, слышите? Когда-нибудь вас пристрелят. Вы думаете, что мной можно играть, как любым сопливым щенком? Вы не лучше любой панельной проститутки!» «Херф, я просила вас пойти за такси». Джимми закусил губы и вышел. «Элен, что вы намерены делать?» «Джордж, не приставайте ко мне!» Что-то никелевое блеснуло в руке Болдуина. Гэс Макнил ринулся вперед и схватил его за кисть своей огромной красной рукой. «Отдайте, Джордж, ради бога, возьмите себя в руки!» Он сунул револьвер в карман. Болдуин, шатаясь, припал к стене. Большой палец его правой руки сочился кровью. «Такси подано», — сказал Херф, глядя на их напряженные бледные лица. «Ладно, отвезите дамочку домой. Ничего страшного не случилось, просто небольшой нервный припадок. Только не устраивайте паники!» Макнил орал таким голосом, словно он произносил речь, стоя на ящике из-под мыла. Метрдотель и девица при вешалке смущенно переглянулись. «Ничего не случилось. Джентльмен просто немножко нервничает. Переработался, утомлен, понимаете?» Макнил понизил голос до ласкового мурлыканья. «Забудьте об этом». Когда они садились в такси, Эллен внезапно сказала детским голосом: «Я забыла. Мы ведь хотели посмотреть место убийства. Пусть он подождет. Я бы хотел немножко пройтись по свежему воздуху». Пахло солончаком. Ночь была мраморная от облаков и луны. Лягушки в канавах звенели точно колокольчики. «Это далеко?» — спросила она. «Нет, сразу за углом». Их шаги поскрипывали на песке, потом застучали по асфальту. Фонарь осветил их, они остановились, чтобы пропустить автомобиль. Запах бензина захлестнул их, потом растаял в запахе солончака. Серый дом со остроконечной крышей и маленьким крыльцом прямо на дорогу. Кругом сломанный забор. Сзади росла акация. Полисмен расхаживал перед домом взад и вперед, тихо насвистывая. Молочный краешек луны высунулся на минутку из-за облаков, превратил обломок стекла в зияющем окне в фольгу, выхватил из мрака маленькие круглые листья акации и вновь закатился в щель между облаками, как потерянная монета. Никто не произнес ни слова. Они пошли обратно к гостинице. «Это правда, Херф, что вы не видели Стэна?» «Не видел. Я даже не представляю себе, где он скрывается. Если вы увидите его, скажите ему, чтобы он немедленно позвонил мне. Херф, как назывались те женщины, которые следовали за армией во время французской революции?» «Дайте-ка вспомнить. Кажется, Кантонирос. Да, что-то в этом роде. Так вот, я хотела бы быть Кантонирос». Электрический поезд свистнул где-то вдалеке, прогрохотал вблизи и исчез в гудящем пространстве. Истекая звуками танго, ресторан таял розово, как мороженое. Джимми полез вслед за Эллен в такси. «Нет, я хочу быть одна, Херф. Позвольте мне отвезти вас домой. Мне не хочется оставлять вас одну. Будьте другом, оставьте меня». Они не подали друг другу руки. Машина метнула облако пыли и волну бензина ему в лицо. Он стоял на ступеньках. Ему не хотелось возвращаться в шум и дым. Нелли Макнил сидела одна за столом. Напротив нее боком стоял стул, на котором только что сидел ее муж. На спинке стула висела салфетка. Она пристально смотрела прямо перед собой. Танцоры проплывали перед ней, как тени. В конце зала она увидела Джорджа Болдуина, бледного и осунувшегося. Он медленно, точно больной, пробирался к своему столу. Он постоял у стола, внимательно проверил счет, заплатил, опять постоял, растерянно поглядывая кругом. Он не мог не видеть ее. Лакей принес на подносе сдачу и низко поклонился. Болдуин обвел мрачным взглядом лица танцующих, круто повернулся и вышел. Вспоминая невыносимую сладость лилий, она почувствовала, что глаза ее наполняются слезами. Она достала из серебряной сумочки корне и быстро пробежала его, ставя крестики серебряным карандашом. Потом подняла голову. Усталая кожа ее лица была стянута отвращением. И кивнула лакею. «Будьте добры, скажите мистеру Макнилу, что миссис Макнил хочет поговорить с ним. Он в баре. «Сараево! Сараево! Телеграфные провода сходят с ума!» — орал Беллу Кустойки в лица и стаканы. «Слушайте», — конфиденциально говорил Джо О'Кифф, никому в частности не обращаясь. «Один парень, работающий на телеграфе, рассказывал мне, что недалеко от Сент-Джона, Ньюфаундленд, было большое морское сражение. Говорят, британцы потопили там 40 немецких военных судов. Война сейчас же прекратится. Да ведь она еще не объявлена. Откуда вы знаете? Кабели так забиты, что невозможно узнать ни одной новости. А вы слыхали, на Уолл-стрит еще четверо обанкротились? Чикагский хлебный рынок взбесился. Надо закрыть все биржи, пока не уляжется буря. А вот когда немцы снимут штаны с Англии, они дадут Ирландии свободу. Биржа будет завтра закрыта. У кого есть капитал и голова на плечах, тому теперь самое время заработать. Ну, Беллок, старина, я иду домой, — сказал Джимми. Сегодня у меня день отдыха, и я хочу использовать его. Беллок подмигнул и пьяно помахал рукой. Голоса дрожали в ушах Джимми резиновым гулом. Близко, далеко, близко, далеко. «Умереть, как собака! Марш вперед!» — сказал он. Он истратил все деньги. У него оставался один четвертак. «Расстрелян на рассвете. Объявление войны, начало военных действий. И они оставили его наедине с его славой. Лейпциг, пустыня, Ватерлоо, там построенные в боевом порядке парни стояли и стреляли. Не могу взять такси, все равно я хотел пройтись пешком. Ультиматум, воинские поезда поют, несутся на бойню, засунув цветок за ухо. И позор тому, кто сидит дома в то время, как... Когда он шел по песчаной тропинке к шоссе, кто-то взял его под руку. «Вы ничего не будете иметь против, если я пойду с вами? Я больше не хочу оставаться здесь». «Конечно, идем, Тони, я собираюсь прогуляться». Херф шел большими шагами, глядя прямо перед собой. Небо затянулось тучами и чуть заметно светилось молочным лунным светом. Справа и слева, за лиловато-серыми конусами случайных дуговых фонарей, мрак был испещрен редкими огоньками. Впереди смутными уступами вставало зарево улиц, желтое и красное. «Вы не любите меня, правда?» — задыхаясь, спросил Тони Хентер, помолчав несколько минут. Херф замедлил шаги. «Я вас мало знаю, но мне кажется, что вы очень славный человек. Не лгите. У вас нет никаких оснований лгать. Я покончу жизнь самоубийством сегодня же ночью». «Не делайте этого. К чему?» «Вы не имеете права говорить, чтобы я не убивал себя. Вы ничего не знаете обо мне. Если бы я был женщиной, вы не были бы так равнодушны». «Что же вас мучает? Я схожу с ума. Все так ужасно. Когда я впервые встретил вас у Рут, то подумал, что мы будем друзьями, Херф. Вы казались таким симпатичным, таким чутким. Я думал, что вы такой же, как я, но теперь вы стали таким бесчувственным. Я думаю, это из-за газеты. Но меня скоро выставят оттуда, не беспокойтесь. Я устал от вечной нищеты, я хочу удачи. Но вы еще молоды, вы, наверное, моложе меня». Тони ничего не ответил. Они шли по широкой улице между двумя рядами почерневших домов. Трамвай, желтый и длинный, со свистом и шипением промчался мимо них. «Мы должно быть в Флетбуше». «Херф, я думал, что вы такой же, как я. Но теперь я все время встречаю вас с женщинами. Что вы хотите этим сказать? Я никогда никому не говорил об этом. Боже мой, если вы только кому-нибудь скажете... В детстве, когда мне было 11-12 лет, я ужасно рано созрел». Он рыдал. Проходя под фонарем, Джимми увидел блеск слез на его щеках. «Я и вам бы ничего не рассказал, если бы не был пьян». «Ну, в детстве это бывает почти со всеми. Не стоит из-за этого огорчаться». «Но я теперь такой. Вот в чем ужас. Я не могу любить женщин. Я пробовал. Вы понимаете? Меня поймали. Мне было так стыдно, что я несколько недель не ходил в школу. Моя мать плакала. Мне так стыдно. Я так боюсь, что все узнают. Я борюсь, скрываю свои чувства». «Но, может быть, все это фантазии? Это может пройти. Пойдите к психоаналитику». «Я никому не могу рассказать. Сейчас я пьян, и потому говорю об этом. Я искал в энциклопедии, и этого нет даже в словаре». Он остановился и, прислонясь к фонарному столбу, закрыл лицо руками. «Этого нет даже в словаре!» Джимми Херф погладил его по спине. «Не убивайтесь, ради бога. Таких, как вы, очень много. Сцена кишит ими. Я ненавижу их. В таких я не влюбляюсь. Я ненавижу себя. Я уверен, что теперь вы тоже будете ненавидеть меня». «Что за глупость? Какое мне дело?» «Теперь вы знаете, почему я решил покончить с собой. Это несправедливо, Херф, несправедливо. Мне не повезло в жизни. Мне пришлось зарабатывать кусок хлеба, как только я окончил школу. Я служил лакеем в летних отелях. Моя мать жила в Леквуде, и я посылал ей все, что зарабатывал. Я много работал, чтобы стать тем, что я есть. Но если кто-нибудь узнает, будет страшный скандал. Все откроется, и я окажусь на улице». «Этот грех приписывают всем юношам, и никто особенно не возмущается. Когда мне не дают какой-нибудь роли, я всегда думаю, что это из-за того. Я ненавижу и презираю этих людей. Я не хочу быть мальчиком. Я хочу играть на сцене. Какой это ад! Какой это ад!» «Но вы же сейчас репетируете что-то. Дурацкую пьесу, которая никогда не выйдет за пределы нашего театра. Ну вот, если вы теперь услышите, что я это сделал, то вы не будете удивлены». «Что именно сделали?» «Покончил с собой». Они шли молча. Начал накрапывать дождик. В конце улицы за низкими зелено-черными коробками домов изредка мелькала розовато-серая молния. От асфальта поднимался запах мокрой пыли, прибитый крупными каплями дождя. «Тут должна быть поблизости станция подземной дороги. Кажется, там вдали синий фонарь. Пойдемте-ка скорее, а то мы промокнем». «К черту! Тони, мне наплевать, промокну я или нет». Джимми снял шляпу и махал ею. Дождевые капли холодили ему лоб, запах дождя, крыш, грязи и асфальта ослаблял едкий вкус виски и сигар во рту. «Ужас!» — вскричал он внезапно. «Что? Все эти половые истории! Я никогда до сего дня не представлял себе всего ужаса этих переживаний! Господи, вы, должно быть, безумно страдаете! Мы все страдаем. Просто вам безумно не повезло. Мартин обычно говорил, все было бы много лучше, если бы вдруг зазвонили колокола, и каждый рассказал каждому, как он жил, что делал, как любил. Когда пытаешься скрыть некоторые вещи, они начинают гнить. Как все это ужасно! Как будто и без того жизнь недостаточно сложна и трудна. Я пойду на станцию. Вам придется целый час ждать поезда. Что же делать? Я устал и не хочу больше мокнуть. Ну, спокойной ночи. Спокойной ночи, Херф». Раздался долгий раскат грома. Дождь пошел сильнее. Джимми нахлобучил шляпу и поднял воротник. Ему хотелось бежать и выйти, ругаться, надрывая легкие. Молния сверкала в стылых мертвых окнах. Дождь барабанил по мостовой, по окнам магазинов, по бурым каменным ступеням. Его колени были мокры, дождевые капли щекотали спину, холодные струйки стекали из рукавов по рукам, все его тело зудело и чесалось. Он шел по Бруклину. Полчища кроватей в спальных коморках, спящих людей, переплетенных и скрюченных, как корни растений в цветочном горшке. Полчища ног, скрипящих по ступеням меблированных домов, рук, нащупывающих дверные ручки. Полчища пульсирующих висков и одиноких тел, распростертых неподвижно на кроватях. Я трижды объехал вокруг света. Да здравствует кровь, да здравствует кровь. Мсье, я анархист. И трижды приплывал прелестный наш корабль, и трижды приплывал к черту. И погрузился на дно морское. Мы в мясорубке. Я трижды объехал вокруг света в своих путешествиях. Объявление войны, рокот барабанов, едоки мяса маршируют в красных мундирах за стремительной палочкой тамбур-мажора в мохнатой шапке, похожей на муфту. Серебряные палочки выбивают стремительную дробь, дробь, дробь перед лицом мировой революции. Начало военных действий бесконечным шествием по залитым дождем пустым улицам. «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Санта-Клаус убил свою дочь, которую пытался изнасиловать, и сам застрелился из ружья, упер ружье в подбородок и нажал курок большим пальцем ноги. Звезды смотрят вниз на Фредериктаун. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Да здравствует кровь! Да здравствует кровь! Черт! «Побери! Я весь промок!» — громко сказал Джимми Херф. Куда он ни глядел, перед ним в пелене дождя простиралась пустынная улица между двумя рядами мертвых окон, кое-где унизанных лиловыми бляхами дуговых фонарей. Он безнадежно пошел дальше.